что значит цели? Чуть не взвизгнула сплетница, у которой мурашки побежали по хребту от столь жуткого заявления, да еще и опять с этим жутким предположительно, но смогла лишь рот приоткрыть на пару миллиметров и сипло вдохнуть. Принято решение о ликвидации цели. Ждет подходящий момент для атаки. Момент выбран. Ожидается смерть цели через 5, 4, 3. Рецидив временного психофизического расстройства. Решение об атаке отложено. Вжавшись в кресло, сплетница попыталась на ощупь воспользоваться мобильным телефоном, но пальцы, откровенно говоря, не слушались. «Юноша, все хорошо?» — резанула по натянутым нервам злодейки голосом какой-то старушки. «Нет, но спасибо, что спросили», — с вежливой полуулыбкой и прямым взглядом на собеседницу, — ответил парень и, поморщившись, опять попытался отряхнуть ладони. «Да блин, пересмотр важности факта слежки, отношение к цели, безразличие, стыдится поспешности принятия прошлого решения, подавлен смертью металлолома». Страдает от временного психофизического расстройства. Ожидаемое время восстановления 2 часа 7 минут. Парень уже давно вышел на остановке, а сплетница продолжила ехать со стеклянным взглядом и растерянностью на лице, пока на очередной остановке в транспорт не вбежал запыхавшийся подельник. «Мрак, Брайан, миленький, ноги ватные, встать не могу», — хрипло просипела девушка, сила которой только тем и занималась все это время, что рассуждала о способах несостоявшейся ликвидации, чем не добавляла сплетница силы духа вообще, от слова совсем. «Ты как, стоять сможешь, или тебя лучше нести?» — спросил испуганный подельник, на что девушка смогла только разреветься, так как сила как с ума сошла и продолжила перечислять варианты один другого экзотичнее. Сплетница понимала, что сила просто зависла, но пережитый ужас из-за этого тоже не уходил. «Бэбрайн, не размышляй, не задавай вопросов, придуши меня немного, чтобы я сознание потеряла», — девушка сипло вздохнула. «Если меня не вырубить, сердце через 5 минут не выдержит». «Что за?» — затравленно заозиравшись по сторонам, у мрака чуть у самого сердца колом не встало, ведь они сейчас стояли посреди самой людной улицы города, и даже сам факт переноски бессознательного тела будет иметь последствия, а уж если он попытается тут сплетницу немного придавить, так и вообще пиши, пропало. Над головой как раз пара летающих героев прошла на бреющем. «Бять, бять, кажется, я плотно подсел на ромашковый чай за эти сутки. Чашка чая в моих руках, тигр-пуфик-массажист, что разминает плечи, и кукла, что с каким-то даже детским любопытством рассматривает мои монеты, увесистые, да и мое чувство материала говорит мне, что тут и в самом деле золото», — восторженно озвучила она и так уже известный факт. Взяв одну из монет, она отложила ее на край стола, и небольшая версия краба-сборщика кинулась к монетке. Подхватив ее клешней, крабик отнес ее к барсетке и закинул вовнутрь. «О, Аллах, как же я завидую! Феерично! Не очень понимаю, чему именно ты сейчас завидуешь. Если я чего-то не вижу, то и мои куклы этого тоже не видят. А на ощупь драгоценные металлы искать — это такое себе удовольствие в заваленном мусором пространстве. Так не в 19 веке ведь живем, и даже не в 20-м, возьми камеру в подводном боксе и вперед в ряды анквалангистов-удаленщиков. Можно с полным удобством сидеть на берегу на массажном пуфике и одновременно плавать в виде игрушки по дну этого нашего залива и трогать заинтересовавшие предметы на предмет выявления состава. За что? Ну где ты был 2 года назад? Жизнь несправедлива. Да ладно тебе, не так уж много там этого золота. Серебра, конечно, раза в 3 больше, по массе, но могу ошибаться, так как чары в таких условиях работают более чем отвратительно. Это чисто разовая акция, ну или так, поиграть акулой на радиоуправлении, расслабиться и какую-никакую пользу получить. Есть и другие пляжи, и всякие затонувшие корабли, конечно же, есть, но там есть и свои, не всегда адекватные кипы, а с кораблями заморочек еще больше. Там и глубины пожестче, и местоположение далеко не всегда известно, а обычно вообще неизвестно. «Да и плевать», — рубанув ладонью по воздуху, заявила кукла. «Я тут подумала, моих кукол можно сделать, как бы, радиоуправляемыми, чтобы обычный человек мог управлять, ограниченно, и устроить шоу для детей, ну и не только детей. Десятка с носа и плавай хоть целый час на радиоуправляемой акуле, как ты правильно заметил. А хочешь дно исследовать? Так бога ради, мы у тебя даже выкупим находку, если что-то драгоценное. Теперь понятно, почему ты с местными не объединяешься. И почему? Слишком умная. Обыденный криминал ограничил бы полет твоей мысли. КХМ, мне надо чайник поставить. Да, чайник, КХМ, я отойду на пару минут. Часть 11. Побег из курятника. Город еще сотрясали редкие теперь уже взрывы. Национальная гвардия, фактически резервисты, искренне пытались изображать из себя стену между преступностью и гражданами, а злодеи договорились меж собой и героически запинывали остатки АП. Ну а Бакуда в это время не то освободила Лунга, не то ей его отдали, чтобы она больше ничего не взрывала. Впрочем, она уже достаточно набабахала. В первый день это больше на войну было похоже, ну а когда закончились классические бомбы и начались взрывы с экзотическими эффектами, вот тогда даже я окончательно понял, что да, плевать на мясника и прочих идиотов, ибо из ББ надо валить. Однако, что для одних трагедия, для других повод нажиться. Так уж получилось, что я был заинтересован в земельном участке и мне приглянулся один недалеко от города. Но цена, таких денег у меня не было, и я совсем было уже намеревался урезать осетра, когда владелец земель, в чьи владения входило и заинтересовавший меня участок, помер максимально глупо. Чувак повелся на рассказни о том, что в ББ ну точно безопасно и повез семью на субботний променад по магазинам. А уже через 3 дня кто-то из наследников попытался продать слишком много участков за раз, после чего и до этого невеликая цена рухнула ниже плинтуса. Мародеры, а именно так обзывали скупщиков фермеры, были сосредоточены только на лотах, на которых было хоть что-то, что можно было продать. Техника там, запасы продукции, строение, в крайнем случае, поля с высоким рейтингом. На обычные луга просто забили, так как животноводство вокруг ББ было в загоне, и земля считалась бросовой. Ага, бросовой, и плевать, что по реестру прошлого века все эти луга бывшая пашня, просто из-за падения спроса, участки переориентировали под траву, а потом губители вот вам, пожалуйста, регион считается депрессивным и кредиты никто не дает. Ни хрена себе, выпав из образа матерого специалиста, охнул какой-то начинающий адвокат, которого прислали наблюдатели от моего трастового микрофонда, когда буквально за десяток тех самых монеток, точнее по эквиваленту в долларах, нам передали папку с документами на невостребованную остальными покупателями землю. И в самом деле, ни хрена себе, поддакнул я, пересчитав все эти ярды и прочие акры в более привычные километры квадратные. Был бы жив Драко, он бы самоудавился бы от чувства попранного величия. У него личной земли не было, только фамильная. Но это не то, фамильная у многих есть, это не показатель. А, старые деньги, понимаю, покивав головой, многозначительно произнес адвокат и волноломом кинулся сквозь толпу расходящихся людей. Так-то моя работа на этом закончилась, а вот его только началась. Надо было все правильно зарегистрировать и привести к общему знаменателю. Да какие же они старые, Малфайта, их семье всего 500 лет, пробормотал я негромко и покинул эту юдоль юридической печали. То, что мне удастся урвать землицы, это мне гарантировали, поэтому я заранее потратился на кое-какие вещи. То, что я куплю не сотки и даже не гектары, а натуральные километры квадратные, этого я, прямо скажем, не ожидал. Однако это мало что меняло, так как обязательства по обработке на луга не налагаются. Так что и бог бы с ним. Налог, опять-таки, не сильно больше, чем я планировал. А еще я выкупил те самые гранитные блоки, один из которых тогда на корабле израсходовал. Они хоть и были теперь общественным достоянием, но в личное пользование их можно было забрать исключительно через офис местного мэра, точнее, через его секретариат. $200 и 25 центов федерального сбора на все про все. Ах, ну да, в полицию и временный штаб Национальной гвардии мэрские позвонили сами и оповестили, что новый собственник будет вывозить груз за пределы города и настоятельно попросили не мешать и отогнать посторонних, если те вдруг будут путаться под ногами. Вот что правильному человеку подсунутые документы делают. Всего 200 купюры за довольно дорогой компонент моей силы кукла, что чисто ради саморекламы организовала из тканевых лент что-то вроде треножников, которые неспешно и потащили блоки за город под вспышки камер и обалдевшие возгласы гражданских. Чисто для того, чтобы потрафить чувству собственной важности местным ответственным лицам, я нанес на блоки и ленты иллюзию, так что мы были не каким-то киповским сумасбродством, а чем-то, что несло на себе маркировку, как военной техники, так и обязательные атрибуты техники крупногабаритной. Мигалочи там всякие, разметочка. Стыдно сказать, но даже не пришлось использовать чары внушения, все прошло под одобрительное сопение всех тех, чьи правила и маркировку мы, таким образом, использовали. А еще было забавно читать форум Parahumans Online, сидя на гранитном блоке с ноутбуком на коленях и запивать все это горячим шоколадом. После четвертого моего глотка в теме про наше шествие появилась довольно качественная фотография и меня, и куклы, и даже благодарность от кофейни, которая нам напитки продала, за невольную рекламу. Уверена, что стоило так светиться. Не сдержавшись, задал мучивший меня вопрос: так-то все искренне верили, что твоя суперспособность — это пошив и кройка. Именно поэтому шестерки Кайзера и его гребаной империи мне покоя и не давали. Даже с Чкаруной та нос задирала. А что я могла сделать? У меня родственники и проблем куча. Мне ввязываться в эти их маски-шоу было никак нельзя. Да я понимаю, чего тут не понять. Был бы дураком, не понял бы. Ты хороший, со странной интонацией в голосе ответила девушка и просунула трубку от своего напитка под маску. А еще на машинке могу и крестиком вышивать тоже, попытавшись изобразить голос знаменитого кота, произнес я. В самом деле, умеешь? Удивилась кукла. Ну, расстроившись из-за разного бэкграунда, все же ответил правду. Умею. Есть несколько направлений магии, где вышивка все сильно упрощает. Собственно, на этом болтовня закончилась, так как мы вырвались на оперативный простор и смогли прилично нарастить скорость передвижения этих моих блоков на тканевых лапках. Быстро все это, конечно, закончить не удалось, но ближе к вечеру блоки были уже обработаны мною и аккуратно присыпаны землей при помощи навыков куклы. Используемая ею ткань, конечно, поистрепалась, но кусок недорогой материи — это невелика цена за перемещение настолько тяжелого и габаритного груза. Однако на этом работа девушки не закончилась, и она направила нити, веревки и прочие заранее обработанные материалы в места по указанным мною чертежам. Честно говоря, у магов закладка первичных шурфов и прочих магических фундаментов могла и на неделю затянуться, но с силой куклы я сильно экономил и время, и деньги. Так что когда на небе появились первые звезды, по ушам ударил звук хруста, треска и звона до кучи. Вспышка, и словно из ничего материализовался симпатичный домик. Подпитываемая от собственного источника вечная трансфигурация — это, конечно, не монарх, построенный руками рабов, но даже в нашем мире это был показатель, если и не силы, то немалых навыков уж точно. Над таким жильем даже сестра не стала бы смеяться, а она куда как лучше умела в магию, чем я. У нее был немалый талант, тут уж ничего не поделаешь, это факт. «Все хорошо», — уточнил у куклы, что закрыла глаза ладонями. «Не знаю, я на всякий случай закрыла. А то если силу опять переклинит, придется ночевать под открытым небом». «Не придется, можешь открывать», — подбодрил девушку, шагнув ко входу в дом. «Ох, на незнакомом мне языке высказалась кукла. Это что, это чего вообще? Да как так-то? В самом деле, дом не иллюзия. Нарекаю тебя фермой «Сладкое яблоко», — произнес я, поддавшись ностальгии, и за каким-то мерлином похлопал волшебной палочкой по декоративной оградке. Словно кобыла копытом легнула, и я, от дезориентации и мгновенного исчерпания рабочего излишка маны, упал лицом в траву. К счастью, на этом все и закончилось. Убедив куклу, что все хорошо и ей не надо доставать из сумки то, что у нее там со сложенным прикладом лежит, я, покряхтывая и постанывая от фантомных болей, прохромал к двери. На мое счастье, трансфигурированный дом развернулся без ошибок, и внутри даже свет горел, хотя, вроде бы, не должен был. Хотя, может быть, это нововведение в новой версии чар такое было, не помню. Саму структуру в свое время заучил, но никогда не применял, кроме учебных построек. Меблировка, сантехника, доступная даже для маглов, управление освещением, универсальная печь на кухне. В общем, дождавшись, пока меня отпустит, я накинул на себя питающую нить маны от нового источника, который располагался под домом, и на скорую руку создал запас необходимых вещей. Ну, там постельное белье, одеяло, подушки, матрасы, полотенца и салфетки, привычную для куклы туалетную бумагу. Это немного не по правилам, что незамужняя девушка ночует в доме парня, хотя ты мне как брат, конечно. Это был жестокий удар, деланно схватившись за сердце, закатил глаза. Проклятие вечной френдзоны поразило невинную душу. «КХМ», — смутилась девушка. «Честно, я наслаждаюсь каждой минутой детства, так что не принимай все близко к сердцу», — закончив делать вид пораженного в самое сердце человека, ухмыльнулся. «Да и, будем честны, когда я ночевал у тебя дома, ты не сильно переживала. То не дом, а скорее мастерская», — повела кукла рукой. «Впрочем, за последнюю неделю столько всего странного случилось, что это, наверное, какая-то защитная реакция психики. кукла. Саба сняла костюм и, воспользовавшись небольшой ванной комнатой, дверь в которую вела прямо из спальни, забралась в кровать. Материал постели был приятным на ощупь, а Сила словно бы недовольно сопела, после чего неуверенно заявляла: «Хлопок, ну, хлопок и хлопок», зевнув, пробормотала кукла, не обратив внимания на то, что свет постепенно притух, а после того, как она окончательно заснула, свет погас окончательно. Порыв теплого ветра, невнятный шорох, и на тумбочке у изголовья появилось яблоко, что еще недавно росло в километре от этого дома. Девушка спокойно спала, даже не догадываясь, что совсем рядом мучился довольно специфичными кошмарами молодой маг, которому и в голову не приходило, что когда-то многих магических феноменов в мире магии просто не существовало, но ровно до тех пор, пока они не были созданы, а вольно или невольно это, уже не столь важно. Часть 12. Лендлорд на добровольных началах. Штурм. Как ни крути, а от творящегося в городе бардака штурму хотелось лезть на стену, что, собственно, и произошло. Правда, роль стены в данном конкретном случае исполняла Эмили Питгот, директор местного отделения СКП. Слово за слово, фактом по столу, и вместо того, чтобы оказаться на той злополучной встрече с городской богемой, где славно опозорились герои протектората, штурм примерял на себя бремя обычного работяги, записываясь на работу экскурсию в логово барсука. Вообще-то, внедрением должен был заниматься специально обученный специалист, но сошлось много факторов, и штурм таки получил, на что напрашивался. Собственно, тот факт, что докеры пытались не то нанять, не то уйти под крышу нового кипа-бродяги, это была уже и не новость даже. Тем более для СКП, которая, в этом конкретном случае, отработала как надо. А вот дальнейшие телодвижения что кипа, что докера вставили в тупик. Начать хотя бы с того, что мальчишка ни с того, ни с сего сорвался из города. Бостонское отделение предоставило не очень качественные видеоматериалы, как паренек, отдаленно напоминающий барсука, попадает под раздачу во время последней спецоперации против мясника. Кровь, кишки, истошный мат муниципалитета по поводу разрушения и, как результат, за те неполные 40 минут, мясник погибал трижды. В последний раз и вообще каким-то особо лютым образом. Два раза ближе всех к мяснику был тот мальчишка, и оба раза мясником становился кто-то другой. Штурм хорошо разглядел на записи, как мясник погиб в первый раз. Зеленая вспышка, и тело кипа оседает уже неживое, и одновременно с этим за голову хватается флешек-то и начинает истошно кричать. Она была в три раза дальше мальчишки, но очередным мясником стала именно она. И во второй раз история повторилась почти один в один. На третий случай смотреть было блевотно, но тут, предположительно, барсук додумался сделать ноги и, нахлобучив чем-то непонятным героев, которые, не разобравшись в ситуации, попытались его схватить, дал дёру. А мясник, в общем, пока герои приходили в себя, он наконец-то умер. Снова. Так что, на самом деле, штурму было искренне интересно посмотреть на непонятную движуху, связанную с новичком, своими собственными глазами. В конце концов, не каждый день можно было увидеть известную, в узких кругах, кипа-ненавистницу Питгот, которая не решалась дать ход делу, после получения компрометирующей барсука записи. И, словно подтверждая ее ожидания, барсук опять покидает город, умудрившись выкупить довольно большой участок земли. Итан Смит, сверившись со списком, спросил парень в повседневной одежде у штурма, который был одет плюс-минус в таком же стиле. «Так точно», — кивнул штурм, дурашливо вскинув ладонь к виску. «В самом деле, служил, или просто придурок», — вздохнул парень со списком. «Просто придурок, сэр», — штурм продолжил балаган. «Заметно», — еще раз вздохнул парень. «Ладно, вас таких однодневок обычно половина, так что плевать». Зайдя в корпус бывшего школьного автобуса, который теперь был переделан в вагон узкоколейки, Итан сел на указанное место и огляделся. Как и говорил парнишка со списком, половину пассажиров составляли люди в спецовках или просто в удобной для работы одежде. По их лицам было видно, что это уже не первый их рейс в некий колхоз, что бы это странное слово ни значило. «Весь списочный состав на месте, чудно», — кивнул парень с документами в руках и, встав в проходе, обратился к окружающим его людям. «Обращаюсь к первоходам. Не майтесь херней на территории. Это основное правило. Если чего-то не понимаете, затупили или просто потерялись, то сразу обращайтесь к бригадиру или ближайшему дежурному, прохожему, на крайний случай». Шорох листков. «Если при себе есть дурь, и плевать какая именно, то советую оставить ее на пропускном пункте и впредь это дерьмо с собой в рабочую область не брать. Если страдаете зависимостью, то сразу к фельдшеру, он поможет. Ну а не послушаете доброго слова, то обратно поедете со следами укусов. Собак, сэр, вскинув руку, уточнил штурм. Да нет, следы больше на лошадиные похожи, задумавшись, все же ответил парень. Видели бы вы, как распухла моя ягодица, когда я не послушал доброго совета. Неделю на животе спал. Некоторое оживление пополам с копанием в карманах как бы намекнуло, что не все прочли целиком брошюру на 4 листочка, зато личный опыт другого человека произвел впечатление. Однако сам штурм в этот момент думал о некой тонкости. Он уже не в первый раз слышал о том, что на территории барсука водится что-то кусачее, но вот что именно кусалось, никто не видел. Не пытайтесь задирать окружающих, воровать и вообще вести себя как свиньи. Напоминаю, что едем мы на территорию подконтрольную, пускай и не банде, но все-таки кипу. А еще у нас много ребят от союза докеров и им, поговаривают, доплачивают за разбитые головы тех, кому одного лишь доброго слова не хватает. Вновь шорох бумаг. Ладно, я вас достаточно запугал, так что теперь про распорядок дня. Обед у нас в штурм. С одной стороны, штурм был расстроен тем, что ничего особо криминального на территории не происходило. Его опыт общения с кипами подсказывал, что новички никогда не чурались некоторой толики пафоса, а иногда и не толики. В общем, штурм надеялся на заметные следы криминала и контингент, расхаживающий в злодейских костюмах. Но нет, окружающие тут просто работали. Просто за еду. С другой стороны, было странно видеть, в том числе и явных наркоманов, которых не била ломка, и они на полном серьезе занимались чем-то полезным, а не как обычно. К сожалению, были и нарушители распорядка, свиньи, как их тут называли более опытные товарищи. С такими не особо церемонились, и ребята попадали в зал ожидания, где дожидались депортации обратно в город. А с третьей стороны, штурм на своей шкуре познал, что даже трехчасовая смена в заготовительном цехе, на рыбе, это куда сложнее привычных для него схваток со злодеями и прочими балбесами. И оттого было приятнее получить довольно плотный и вкусный обед, в котором обнаружилась даже та самая рыба, которую пришлось пластать штурму несколькими часами ранее. «Простите, ребята, что?» Сбив первый голод, штурм навострил уши. «О каком таком жилье вы говорите?» обратила на него внимание пара ребят, водителей, судя их оговоркам в беседе. «А, первачок, ну да», максимально доброжелательно улыбаясь, кивнул штурм. «Так что за жилье такое, про которое вы говорили?» «Да понимаешь, тут есть что-то вроде общежития для тех, кто по каким-то причинам не смог уехать в город, либо ребят типа нас, у кого график плавающий». «Это я понял», кивнул герой в своем гражданском обличии. «Я про переезд не очень понял. Неужели с деньгами так туго, что вы готовы семьи в барак перевести?» «Вообще-то, с деньгами и в самом деле швах, но насчет бараков это ты хватил лиху, знаешь ли», хохотнул один из собеседников, а второй уточнил. «Моя съемная хата, раза в полтора меньше, и соседи там такие, что рука сама собой тянется к пистолету». Обменявшись еще парой-тройкой не особо значащих фраз, штурм забрал поднос и отнес посуду в мойку, прежде чем вышел на небольшую площадку с лавочками, где кучковались уже поевшие сотрудники этого странного предприятия. Припомнив спецкурсы, которые читали люди из полиции, штурм невольно присвистнул, примерно подсчитав и осознав количество людей в первой обеденной смене. Трудно поверить, что людей, готовых работать буквально за еду, так много в этом городе. Нет, штурм знал, что город находится в стагнации и банды буквально поедают его заживо, но одно дело знать и другое дело видеть тысячи людей своими глазами. И это ведь, в основном, отцы и сыновья, негромко пробормотал герой в гражданском своем обличии. Ладно, надо посмотреть, насколько я сегодня наработал, а то, небось, еще и должен остался. Найдя взглядом свободный терминал, про который им сегодня рассказывали на вводной лекции, штурм с интересом зашел в свой профиль, обнаружив там причину для постоянных шуток про работу за еду. Система честно и недвусмысленно показывала зелеными и красными стрелочками, чем именно получить свою долю выгоднее, а что брать лучше не стоит. «Так вот как вы закон обошли», — поразился штурм, осознав, что он, оказывается, не для кого-то сегодня ту рыбу потрошил. Получалось так, что он сам для себя это делал. И вокруг не предприятие, а якобы очень большой клуб по интересам. Одни развлекались ловлей, другие разделывали, Еще часть членов клуба по интересам готовила и поддерживала узкоколейку, и так дальше и дальше. Одно из двух. Или это секта, или какой-то повелитель по мозгам прошелся. Ну не могут же люди работать не за деньги, блин. Надо валить. Зря я, наверное, пошел на поводу у Курта. Впрочем, парень оказался более гибким в общении, чем его более опытный коллега Эберт. Но у Дины что-то непонятное с дочерью случилось, и ему было не до всего этого, так что мы в основном с Куртом и общались. Не думал я, что в Брактон-Бей настолько много неприкаянных. Причем, как утверждал Курт, потрясая документами со статистикой, поэтому их профессиональному союзу докеров, в результате активности Бакуды и банд, которые пытались ее выщемить, нуждающихся стало лишь на 15% больше. То бишь это насколько все было плохо, если от безумного размаха этой террористки количество нуждающихся увеличилось так незначительно, а уж работающие полный рабочий день бомжи — это и вообще то, что порвало мои шаблоны на весь день. Как-то тяжело мне было представить человека, который работал и зарабатывал, но своего угла не имел. И это в городе с таким количеством невостребованной жилой площади. Ага, именно так дело и обстояло. Я не поленился и сходил лично мысли, прочел у пары тройки таких вот персонажей. Ну а когда прочел, и вообще в каплю выпал. Один дядечка ведь и вообще агрономом со стажем оказался. Феерия. И теперь смотрю я на то, как народишко копается, делает что-то в предоставленных мною ангарах и прочих наколдованных помещениях, и обтекаю. А когда ко мне, под руководством того самого Курта, приперлась делегация на тему узнать, буду ли я сдавать дома здесь в аренду, и если буду, то почем, я не нашелся, что и ответить. Как-то не готовила меня жизнь к, фактически, лендлордству. Да ты не думай, что желающих мало, это сегодня их 50, а через год придется специальный офис по аренде открывать. Сейчас-то на один трудодень мало что взять можно, хотя консервация очень даже ничего. Жаль, упаковочная линия у докеров в запасниках была только одна, да и та некомплектная. Но даже так, через контингент барыкой связи с магазинами в городе прибыль пойдет. Так налоговая же. Ну да, налоговая. Но мы же не виноваты, что члены нашего некоммерческого объединения тырят продукт, не предназначенный для продажи, и втихаря его толкают кому-то. На эту тему, вообще-то, голова должна у полиции болеть. Как-то я КХМ, если вы и сами все организовали, без моей помощи, так какого черта раньше этого сами не сделали? В смысле, без твоей? Всплеснул руками Курт. Территория, помещение, транспорт. Единственная причина, почему нас не разогнали, это то, что все это от твоего имени сделано. Если власти из-за Лунга на работорговлю глаза закрывали, то и на нас закроют. Тем более мы за городской чертой. Ну что тут скажешь, эта неделя и в самом деле показала, что докеры умеют работать. Зарабатывать вот не умеют, а работают, да, вполне себе на уровне. Проводив Курта до калитки, краем глаза заметил полупрозрачный силуэт лошадки, образ которой принял страж территории. Строго между нами, та еще жесть, но, к счастью, у меня страж получился не только милым, но еще и маниакально добрым. Так что время от времени это нечаянно наколдованное мною чудо шатается невидимой тенью по территории и наводит свои порядки. А ведь я всего лишь хотел, чтобы кто-нибудь за коровками присмотрел и курочками. Не собирался я подпольный агрохолдинг организовывать. Выдохнув, покачал головой, и совсем было намеревался потратить остаток дня на чтение полезной литературы, но зазвонивший телефон отвлек от этого моего начинания. «Привет, кукла, что-то случилось, у тебя на заднем фоне что-то воет жутким образом». «Губитель? В каком смысле губитель? Зачем?» Часть 13, Дед Мазай. «С одной стороны, я мог просто абстрагироваться от происходящего, но с другой стороны, я вполне мог сделать кое-что не очень обременительное, но все равно полезное людям. Внимание всем бригадирам! Среди ваших подчиненных есть некий новичок, известен как Итан Смит. Найдите и передайте, что у него 5 минут, чтобы добежать до диспетчерской, припомнив официальное имя штурма, который, видимо, игрался в аналог в тылу врага на местности. Барсук, мне надо в город», буквально налетела на меня запыхавшаяся панацея, которая лечила сегодня всех желающих от пристрастия к химии у нас в травмпункте. Ну а я, соответственно, в мозгах ковырял, чтобы исключить тлетворное влияние человеческих страстей. Так-то я по своему первому миру помню, как некоторые наркоманы ложились в специализированные клиники подлечиться, с целью продолжения комфортного потребления дури. «Наш паровозик готовит к отправлению», — успокоил я девчонку и краем глаза заметил несущегося во весь опор парня, в котором без костюма было трудновато узнать героя. «Штурм, давай сюда». К счастью, рядом посторонних лиц не было, а то, чувствую, кто-нибудь обязательно попытался бы пожевать мозги за эту их плюшево-маскарадную деятельность. Это же больным человеком надо быть, чтобы светить нижней частью лица, будучи в костюме, и надеяться, что установленные у нас тут камеры не распознают в тебе официального героя. Парень, услышав меня, сбился с шага, но, увидев панацею, успокоился и подбежал, как его и просили. «Связь с Питгат у тебя есть, или кто будет командовать вспомогательными отрядами, медиками в первую очередь, лучше связаться с оружейником, у него сейчас больше полномочий», с небольшой заминкой, ответил парень и, с недоумением посмотрев на мою ладонь, не сразу, но через секунду вложил в нее свой телефон, набрав какую-то кодовую комбинацию. «Статус», без прелюдий раздался голос оружейника, «в ожидании транспорта», ответил я столь же безэмоционально, невольно отзеркалив собеседника. «Вы уже развернули полевой госпиталь?» «Понял. М в процессе. У меня тут панацея. Хорошо освещенные ангары с койками и несколько тысяч потенциальных добровольцев. Жду вашего делегата связи». «Понял. Обсуждаем. Я должна быть там». Словно бы нахохлилась девчонка, яростно указав пальцем в сторону города. «Если хочешь покончить жизнь самоубийством, то всегда можешь вскрыть вены после того, как нападение закончится. Да я же не в том смысле», словно на стену налетев, не сразу нашлась, что ответить панацея. «Может, ее и в самом деле лучше на нашу площадку перебросить?» — подал голос штурм, но был прерван хлопком воздуха. «Мгновение, и перед нами стоят. Я Барсук, обеспечиваю эту точку. Легенда», — кивнул хорошо знакомый в этом мире герой и указал рукой на неброско одетого паренька и явного оперативника из КП. «Это попутчик, он будет перебрасывать пациентов, а это Адамс Крей, организует режим и поможет, если дела совсем плохо пойдут. Адамс, вот ваша связь с местным дежурным. Пообщайтесь пока, настройте ребят на нужный режим», — протянув обыденную радиостанцию типа уоки-токи с кпшнику, фамильярно обратился ко второму персонажу разворачивающейся трагедии. «Попутчик, что у ваших подчиненных с ограничениями? Мне стоит заложить всю эту поляну носилками или они смогут доставлять пациентов сразу на койки?» «Подчиненные?» — немного неуверенно переспросил мой собеседник и покачал головой. «Многие смогли бы, но лучше и в самом деле наложить носилок на поляне. Меньше вероятность, что кто-то размажется на выходе». Легенда покосился на то, как толпа наших работяг тащит на себе дикое количество носилок, которые они принялись сноровисто раскладывать с определенным шагом. «Хоть где-то все готово», — почти беззвучно пробурчал герой и обернулся к появляющимся людям в разнообразных костюмах. «Внимание! Это точка эвакуации Браво. Всех раненых категории А и Б доставлять в первую очередь сюда. Всем все понятно?» «Хорошо. Попутчик, на башню, пора начинать брифинг». «Не зря, значит, носилки трансфигурировал», — порадовался я и обратился к не успевшим разбежаться кейпам-телепортерам. «Как видите, точка выгрузки будет максимально доступна. Выкладывайте груз и сразу освобождайте пространство. Кому нужно питье, еда или еще что-то, чтобы восстановиться, вам к тому домику. Сегодня у нас шведский стол». У кейпов, чей костюм не закрывал лица снизу, появились немного нервные улыбки, да и хохотки были сдержанные, но, кажется, многих отпустило. Вскоре прыгуны натащили некоторое количество скпшников и медиков, которые все как один вздрагивали, когда видели десятки рядов с кроватями. Как-то я совсем подзабыл про банальную психологию, и вид тысяч посадочных мест с одной стороны успокаивал, как бы говоря, что мест хватит, но с другой стороны это же зрелище начинало шептать, что это жужу неспроста. «Ну, ты, бять, размахнулся», — прошептала панацея, для которой тоже стало открытием, что тут такое под парами стоит. Когда состав нашей карманной железной дороги достиг конечной точки маршрута, с неба уже буквально хлестал дождь, а волна цунами разворотила и опрокинула башню-платформу в заливе. Ее пафосный энергетический щит пару раз мигнул, и на этом все закончилось. Надеюсь, вся эта костюмированная братья успела оттуда свалить. Хотя я один черт не понимаю, зачем надо было устраивать сборище именно там. Наши немногочисленные попутчики, люди, которые в самом деле понимали, зачем они едут в атакованный Левиафаном город, в темпе вальса покинули борт, а на их место битком набивались перепуганные женщины и дети. Пришлось даже устроить небольшой фильтр, чтобы паникующие люди не отжали тех пассажиров, за которыми изначально мы и приехали. К счастью, кукла услышала меня верно, во время нашего разговора по телефону, и каждый присланный ею беженец имел привязанный к одежде лоскут хорошо знакомой мне ткани. «Мам, у него браслет, это кейп», — уловил мой слух вскрик какого-то ребенка лет пяти, который на полном серьезе пытался успокаивать паникующую женщину. «Слышишь, мисс Дракон не сообщила еще ни об одном убитом кейпе, значит все хорошо», — мысленно пожал сам себе руку, ибо додумался спросить у Адамса, можно ли как-то фильтровать информацию на браслете, которые массово раздавали кейпам, что хоть как-то участвовали в этой операции. Как оказалось, было несколько потоков трансляций, был и тот, где не демотивировали постоянными сообщениями, что такой-то выбыл, то бишь помер. «О, Эберт, и вы здесь?» — приветственно кивнул мужчине, что забрался в кабину тягача. «А дочь где?» «Она», — губы мужчины побелели, сказала, что пойдет сражаться. «Коньяк в бардачке, слева», — подсказал я и дал отмашку на возвращение. Электромоторы взвыли, но хоть у нас и был внушительный перегруз по пассажирам, но грузовые вагоны были освобождены перед выездом, так что нашему эрзац-составу хватило тяги, чтобы стронуться на намокших рельсах. Искры трущейся стали о сталь, не самые радужные звуки, но мы таки начали набирать скорость. Так-то от конечной станции до того места, где сейчас на берег выбрался Левиафан, хорошо если несколько километров. Учитывая записи о других сражениях с губителями, это не так уж и далеко. Да и защитники не чурались применять всякое. Один луч, так и вообще, переотразившись хитрым образом, пропорол землю метрах в 300 от мчащегося состава. И хорошо пропорол, шарахнуло так, словно кто-то применял 2-тонные адабы. Взрывная волна была настолько мощной, что состав нашей узкоколейки явственно закачался. Еще немного и вагоны точно сорвало бы с рельс. Ну, а окна? Повезло, что корпуса для вагонов делали из отслуживших свое школьных автобусов. Ударная волна превратила прозрачный материал в матово-белые плиты, а кое-где эти матовые плиты начали выкрашиваться на пассажиров, но в осколки окна не превратились, и никого не посекло стеклянной шрапнелью. Видимо, сам Мерлин пошептал, ибо моих чар хватило только на первый привет, да и то частично. И в самом деле, пошептал, пробормотал я, нечаянно прочтя мысли нашего штатного машиниста. Утрируя, мы уже должны были жизнерадостно гореть в смятых гармошкой эрзац-вагонах, но повезло. Прямо магия какая-то, во всех смыслах этого слова. А почему так тихо? Почему никто не орет? Я бы с удовольствием повизжал от ужаса, поделился Эберт своим наблюдением, одновременно с этим подрагивающими руками сворачивая крышку с бутылки. Звукоизоляция хорошая, повинился я. Кстати, тут у меня еще 2-градусный сладкий сидр есть. Кто-нибудь будет? Если первый выезд напоминал американские горки, то второй рейс не задался. Тварюшка таки сделала крюк в нашу сторону, и мы невольно оказались в самом эпицентре сражения. И да, в очередной раз больше вреда нанес дружественный огонь. Пришлось мне выбегать под ливень, размахивая палочкой, при помощи секой какой-то матери, отсоединять остатки выгоревшего вагона, что норовил сбросить уцелевшие вагоны с беженцами с рельс. В этот раз машинист не стал отказываться и присосался к фляге с сидром, но только после того, как яростно перекрестился и высказал все, что думает о губителях и героях в частности. Эх, помыться бы сейчас, стряхнув с волос характерный такой, жирный пепел, наложил на двигательную установку охлаждающие чары, и звук моторов стал менее истеричным, да и изоляцией вонять стало куда меньше. Это ведь от пассажиров? Проводив ссыпавшийся с меня пепел диким взглядом, уточнил машинист. «Давай сделаем вид, что это всего лишь песок». «Да-да, всего лишь песок», — передернув плечами, парень вновь жадно присосался к фляге. Ссадив беженцев, мы недолго постояли с машинистом перед двигательной установкой нашего тягача и вздохнули синхронно. Парень ушел искать свою семью, которую мы успели вывести первым рейсом, а я заглянул к дежурным, удивился бодрому виду присутствующих и полнейшему отсутствию паники и надрыва. Люди просто сидели и работали, синхронизируя усилия наших отрядов. «Джеймс, вам что-то нужно?» — обратился ко мне Курт, что вынырнул из подсобки со жменей рации в руках. «Как-то у вас тут тихо», — не то попенял, не то из зависти произнес я. «Наслышаны про ваши поездки?» — кивнул докер, выкладывая радиостанции на стол и параллельно с беседой со мной, проверяя их. «А у нас тут все в разумных пределах. Панацея, бедная девочка, зашивается, конечно, да и телепортеры начали падать на соседние с принесенными пациентами носилки, но с нашей стороны все плюс-минус нормально. Минут 20 тому назад я отправил половину наших ребят спать и распорядился провести замену дежурных вне расписания. Хоть одна хорошая новость за сегодня. Поморщившись из-за пепла, что опять попал на нос, достал платок, попытавшись протереть лицо. Может, в душ, что это на тебе такое вообще? Это песок, это всего лишь песок. Песок, с сомнением на лице переспросил Курт. Ты тут босс, раз говоришь, что песок, значит и в самом деле песок. Часть 14, проклятие шляпы. Параллельный мир первого порядка. Контесса, которая была более известна среди своих побочных жертв как шляпа, что было связано с пристрастием в ношении шляпы Федора во время ее выходов на устранение заторов пути, почувствовала изменения в этом ее пути. Путь к победе, как называлась ее сила, неожиданно подала однозначный сигнал. Требовалось срочно предпринять определенные и уже привычные усилия, чтобы ее цель была достигнута. На самом интересном месте, заложив страницу закладкой, женщина отложила полупустой пакет с чипсами и, некуртуазно облизав пальцы от крошек, вывернулась из-под теплого пледа. Минута на то, чтобы помыть руки, еще минута, чтобы обслужить пистолет и еще 10, чтобы удостовериться, что брючный костюм гармонирует с новой шляпой. Да, это трудно принять, но у носительницы одной из самых продвинутых сил были и свои недостатки тоже. Или у ее силы было много терпения, тут смотря как смотреть. «Дверь мне», — уверенно скомандовала контесса, закончив установку технарского глушителя на ствол любимого пистолета. Как бы я ни выеживался, даже с учетом взрослого сознания я все еще был подростком, и этот самый подросток много чего испытал сегодня. Ну, там, холодный дождь, мокрые ботинки, дующий сквозь выбитые взрывом окна сквозняк. В общем, простыл. Почистившись и приняв ванную, я осознал это с особой остротой. Шмыгнув носом, мысленно помянул неработающее зелье по матери и невольно обратил внимание на духа места. К знакомому постукиванию копыт по паркету добавилась и довольно узнаваемая мелодия, исполняемая при помощи свиста. Кто был автором, я не знал, но точно помнил, что слышал ее в первой жизни, в фильме про убийство какого-то там Билла. «Эй, любительница яблок, есть минутка?» Позвал я, и размеренное постукивание копытцев сменилось дробным их перестуком. Мгновение и в дверь просунулась полупрозрачная мордаха, чем-то напоминающая паничью. «ФРР, ты же, поперхнулся на полуслове, так как на полупрозрачном для меня духе места была надета симпатичная шляпа. Помнится, головной убор такого вида был логотипом какого-то дистрибутива Линукса. В общем, на духе коняшки сия штука смотрелась очень даже в тему. Где взяла? ФС?» Протянул дух и указал копытом куда-то себе за спину. Ну да, конь, копытом, за спину. А копыта, почему в грязи? Это что там у тебя, кровь, к раненым ходила? Эфес, склонив голову, это чудо магической жизнедеятельности шаркнуло копытцем. Понятно, вздохнул я, сперла, ФРР. Яростное мотание головой как бы намекало, что нет, не сперла. Добровольно отдали? Проблем не будет, ФРР, задумавшись, дух неуверенно кивнул, а на втором моем вопросе отрицательно покачал головой. Я уже и забыл, что изначально спросить хотел, пожаловался духу и, затащив его в ванную при помощи чар, принялся отмывать этой кобыле копыта. Вот так гораздо опрятнее. И да, не забудь свои следы убрать. Мне сегодня не до затирания следов копыт на паркете. Радостно закивав, магическая животина выскочила в коридор, и он назарился вспышками бытовых заклинаний. «Надо же, она и чары использовать умеет», — подивился я и, так и не вспомнив, зачем звал копытную, выдвинулся на кухню. Надо было сварить морс и готовиться ко сну. Легенда и Александрия. Обычно на день-два дольше с кипами ополченцами возимся, а тут даже поспать удалось. Удачно сложилось, была вынуждена признать Александрия. А вот в самом городе, как обычно, ад. Надеюсь, местная директриса, Пидгот, справится. Не хотелось бы задерживаться больше необходимого. Быстрее, да. Все благодаря панацее и хорошей точке, кивнул легенда, что шел рядом с героиней. Удачно этот мальчишка со своими миньонами подвернулся. И говядина у них тут просто божественная. Барсук-мальчишка, удивилась героиня. Когда я визировала выделение вознаграждения, почему-то думала, что это очередной злодей в годах, кто-то вроде Кайзера. Ага, он самый, вновь кивнул легенда. И да, парень лет 14. Скажи честно, тебя потянуло на парней помоложе, Да, не то в шутку, не то серьезно уточнила героиня. И как же твоя диета? Упаси Господи. Я, конечно, альтернативный, но не до такой же степени. Герой даже руками замахал. А по поводу диеты не спорю, была, но из-за обстоятельств непреодолимой силы пришлось ее отложить. Временно. Временно, уточнила Александрия глумливым тоном, но продолжить не успела, так как запнулась ногой о некий предмет, что был скрыт от глаз до времени травой. Беретта, номеров нет, исполнение спортивное, озвучил герой, рассматривая находку. А вот глушитель, технарский, перебила его Александрия и, забрав находку из рук мужчины, с оторопью посмотрела на отчаянно знакомое устройство. Покрутив головой, она взлетела на пару метров и огляделась еще раз, обнаружив, что трава еще не успела восстановиться после того, как по ней что-то проволокли. Проследовав по этой своеобразной тропинке, героиня обнаружила грядку, метр на два, с высаженной на ней, судя по всему, осиной. «И че вы вообще приперлись?» – хотелось мне сказать, но я не стал этого делать и даже, невзирая на сопли, оказал какое-никакое, но гостеприимство. Так что вы, барсук, можете сказать о грядке с осиной в 300 метрах от вашего дома, с недобрым прищуром требовала от меня Александрия, которая лишь отмахивалась от своего спутника, легенды, который пытался ее вразумить. Ничего я про эту вашу грядку не знаю. Наверное, кто-то из контингента нашего клуба по интересам решил заняться озеленением, не поставив меня в известность, пожал плечами. Впрочем, я не припомню, чтобы вас касались вопросы озеленения, тем более не вашего участка. Это не ответ, Александрия, успокойся, рявкнул не выдержавший легенда и, словно бы извиняясь, пояснил. Мы тут по пути пистолет нашли без номеров и с технарским глушителем. А, ну да, я бы тоже что-нибудь нехорошее подумал на вашем месте, кивнул. Теперь причина вашего хамства, госпожа Александрия, мне понятно, но все равно неприятно. Да и, глядя правде в глаза, тут недавно столько кейпов крутилось, тем более злодеев, что не удивлюсь, если кто-нибудь из них кого-нибудь прикопал. Кстати, вы сами людей для эксгумации пришлете или мне этим заморачиваться придется, невнятно произнесла Александрия. Вообще-то мы там уже покопались, кашлянув в кулак, ответил легенда. Нет там тела, но материал для экспертизы я взял, на всякий случай. То бишь трупа там нет, вскинув бровки, удивился я определенной непоследовательности героев. А в чем тогда смысл этого всего? Распрощавшись с этой парочкой, благо легенда таки решился насильно утащить свою спутницу, если бы она стала сопротивляться, я задумчиво побарабанил пальцами по столешнице. Парнокопытная, а ну живо сюда, разговор есть, усилив голос магией, проорал я, поморщившись из-за переотраженного звука, что приложил меня по ушам. ФРР, фыркнула поняха в шляпе, объявившись на входе в зал. Так говоришь, шляпу тебе добровольно отдали и проблем у нас не будет, излишне спокойным тоном вопросил я. В мыслях нашей гости я много неожиданного сейчас увидел, так что давай в подробностях. Как, где и за что, тяжело вести дела, когда должен в кроватке лежать с градусником под мышкой и мультфильмы смотреть, но дело не терпело отлагательств и пришлось превозмогать. Занятно, прочтя документ, пробормотал очередной юрист, которого прислало по моей просьбе то самое агентство, которое обеспечивало мой мини-фонд. Вы, мистер Барсук, что, помирать собрались? Вообще-то нет, но так-то да, собрался. Прозвучало странно, но наше агентство не первый год с кипами работает, насмотрелись всякого. Однако хотелось бы услышать чуть больше конкретики. Сами понимаете, подробности в таком деле важны. Не понравился мне недавний мой разговор с Александрией. Не то личная неприязнь, не то просто не до КХМ плохое настроение. Да, плохое. В общем, у меня есть все поводы ожидать приказа на убийство или чего-то подобного от этой гражданки. КХМ, гражданки. Мда, невнятно прокряхтел мужчина и вчитался в следующий листок. Что же, законность это последнее, что стоит ожидать от облеченных властью врагов. Уж не знаю, чем вы ее, юноша, зацепили и даже знать не хочу. Ну, так что, возьметесь? Конечно, возьмемся, тем более вашей текущей легенде желаемое не противоречит, да и недавние поступления от Триумвирата без труда покроют расходы. Сложив документы в папку, юрист внимательно на меня посмотрел. Так кого нам ожидать на? Пивная Лисий сын. В полумраке пивной сидели люди, откровенно говоря, рабочего вида. Они все как один молчали и смотрели телевизор, что надрывался над барной стойкой, показывая один из федеральных каналов круглосуточных новостей. А теперь вернемся к Брактон-Бэй, месту недавнего пришествия Левиафана и скандалу, разгоревшемуся сразу после него. Как стало известно нашей редакции, один из героев, самоотверженно помогавший во время атаки губителя, оказался не таким уж героем, а очень даже злодеем. Пользуясь славой сподвижника и прикрываясь губительским перемирием, злодей по кличке Барсук обстряпывал свои мерзкие делишки, да столь тонко, что даже умудрился получить вознаграждение от Триумвирата за оказанную во время отражения атаки губителя помощь. Однако, все тайное когда-нибудь становится явным, вот и злодею Барсуку не повезло, и он раскрыл свое гнилостное нутро перед героями. На этих кадрах вы видите слаженную работу Эйдолана и Александрии, что самоотверженно пытаются принудить подлого негодяя к сдаче органам правопорядка. Присутствующие хмуро пронаблюдали за тем, как разноцветные лучи и черт его знает что еще, превращает сиротливо стоящий домик в нарядной раскраске в убогие развалины. К сожалению, преступник не пожелал сдаться, и героям пришлось применить смертельную силу для защиты окружающих. Развалины, не выдержав силы атаки, обвалились вовнутрь себя, и на месте известного среди посетителей этого бара домика осталась лишь воронка с чем-то вроде магмы на ее дне. «Сволочи!» — хмуро, с внутренним надрывом произнес один из посетителей заведения, после чего поднял кружку и провозгласил: «Ну, парни, за Барсука, за истинного героя этого янного города, за Барсука, за Барсука». Часть 15. Краска для волос. Было шоком узнать, что тот самый котел, члена которого убил дух места, держался, фактически, на двух гвоздях. Я бы даже сказал, костылях. А ведь когда я получил первые сведения об этой организации и о делах, которые они творили в этом мире, и не только этом, в общем, я запаниковал. Но мой моральный облик — это вторично, важнее рассказать про организацию, которой я невольно перешел дорогу, и которая явно не собиралась отпускать меня с миром. Это вам и дух места подтвердит, ведь кипы первой величины устроили такой тарарах, что это было больше похоже на результат применения тех самых изделий, за которые я отвечал в первом мире. Итак, первый гвоздь, некая контесса, была пророком наоборот. Она словно какой-то навигатор могла точно сказать, что надо делать, чтобы добиться определенных результатов. А так как она и сама не очень понимала, что и для чего делает, то, фактически, она была марионеткой своей же силы. Де Юри это был околобожественный противник за одним маленьким «но». Она не могла предсказывать действия, связанные с сыном, к которому мы еще когда-нибудь вернемся, а также действия губителей. Были еще ограничения, но факт есть факт. Эта тварюшка даже меня смогла просчитать, хоть и с оговорками. Так что да, не так давно по мою душу пришла зомбированная своей собственной силой киллерша околобожественного уровня и погибла от удара копытом в затылок. Ибо дух места хоть и не губитель, но на радарах этой самой силы с пафосным наименованием «Путь к победе» не регистрировался. А дух у меня получился добренький, в средневековом смысле этого слова. Ну и второй гвоздь, это некая доктор-мама, местный главарь и идейный вдохновитель. И если кто-то ожидал увидеть еще более опасную хтоническую оглоблю, то я вас успокою. Нет, вместо суперчеловека обнаружился лишь идейный наследник доктора Мингеле. Обычная бабенка в годах и с такой кашей в голове, что я полчаса перепроверял факты и искал следы несуществующей защиты разума, ибо не смог с первого раза поверить в то, что видел. Так что, как видим, первая встретилась с копытом, а вторая с фермерской магией или гелименцией, чтобы в итоге с полной самоотдачей отдаться борьбе с собственной организацией. В общем, чипы и прочие подчиняющие психокодирование – это что-то вельми замечательное для моих целей. Не надо было бегать и геройствовать, все происходило по планам самого же котла, ведь, невзирая на свои особенности, у них был план и на случай сворачивания деятельности. Бредовенький, но был. Да и вообще, вся эта организация была построена словно как издевательство над здравым смыслом. Да, тут были свои меры безопасности и прочие протоколы властелина-скрытника, но даже сама идея существования чтения мыслей словно игнорировалась ими, а все было так плотно завязано на пару человек, что без них переставало нормально работать. В моем же случае, все это безропотно самоубивалось, не задавая лишних вопросов. С кипами высокого уровня допуска было сложнее, но им и в голову не пришло ослушаться мамочки, и они все явились на расширенное совещание. Кстати, вы знали, что чистый азот при определенных условиях отрубает человека так, что он не успевает понять, Что произошло? У жертв даже не возникает эффекта удушья. В лучшем случае небольшое недомогание и рассеянность внимания. Не тебе криков, превозмогания и прочих пафосных вещей. 5 минут тишины, и все в стране волшебных пони. Ну не чудо ли? Что же, займемся делом, пока вы все еще свежие, прокряхтел я, разворачивая кресло с трупом парня, что недавно раздолбал мой домик. Эйдолон, значит, ну, посмотрим, посмотрим, Лигелиминс. Последней точкой моего недельного вояжа по запасникам котла была необитаемая теперь уже планета с остатками некой субстанции, в которой люди без защиты разума видели всякое. Кейб Дверидел, например, видел здесь наслоение из тел, словно кто-то навалил гору фиолетовых клонов. В общем, психоделика цвела и пахла, вызвав адское пламя, всунул в область действия заклинания специально подготовленную лей-линию от собранного еще вчера источника магии. Удостоверившись, что стихия и не думает затухать, я покинул сей погребальный костер, вернувшись на старушку землю, точнее, на землю бед. Скинув перчатки и защитную маску в ближайшую урну, я остановился, как громом пораженный. Я его что, забыл в мире с бесконтрольным адским пламенем? Не обращая внимания на удивленные взгляды прохожих, я вскрикнул. «Дверь мне! Дверидел! Дверь!» Шумел я, но ожидаемого действия не происходило. «Ну, умер и умер. С тобой все хорошо?» Раздался детский еще голосок после того, как мой организм, временно оставшийся без подпитки внешней маны, ощутил колебания темной материи. Я сейчас словно вампир на диете, образно говоря, отдельных комаров на километры вокруг чуял. «Привет, собрат по возрасту», неторопливо подняв голову, посмотрел на паренька в сиреневом костюме с эмблемой стражей, что на манер воздушного шарика завис у меня над головой. Впрочем, второй страж уже шел по земле пешком и вскоре должен был достичь своего оторвавшегося напарника. Стражи, они же, как и вертолеты, поодиночке не ходят. «Привет», на мгновение растерялся подросток, а никого кроме них в подразделении стражей больше и не брали. «А если я вижу стража, значит, нахожусь на территории, ратифицировавшей договор с СКП и протекторатом. Более того, я нахожусь в чистой части города, если тут есть разделение на плохие и хорошие районы. Не подскажешь, как называется этот город? Лос-Анджелес. Да ну, правда что ли? Ну, пригород, пригород. Чего к словам цепляешься?» Обиделся страж и обратился к подошедшему коллеге в желтом костюме. «Вот, странный парень какой-то», спрашивает, «в каком он городе?» «Представьтесь», потребовал носитель желтого костюма. «Мне лень», сходу нахамил я, так как в отличие от взрослых героев, никаких расширенных прав у стражей не было. «Лучше подскажи, сколько сейчас времени?» «Ну, полдень без 2 минут», буркнул парень и с подозрением пронаблюдал, как я сбросил рюкзачок, в котором была одна лишь гранитная плитка, но, тварюга, очень тяжелая. Проведя кончиками пальцев по нужным частям вырезанного на камне рисунка, почувствовал, как по мне мазнула сначала поисковая монолиния, а затем и силовая. В общем, моя паранойя в очередной раз окупилась, ибо лей-линии не дотягивались до параллельных миров, обрываясь где-то между ними. И да, из-за этой неприятности я очень сильно терял в возможностях. В каждом посещенном мире котла приходилось сначала запускать уже знакомые накопители, только потом, часа через 2, действовать. Так-то если бы моя магия работала везде одинаково, я бы неделю не шарахался, а закончил бы все до вечера первого же дня. Но не свезло. Гранитная плитка беззвучно превратилась в гранитный же песочек, и я выбросил ее вместе с рюкзачком в ту же мусорку, куда только что бросил перчатки и маску. «А у вас тут классно, сам не знаю почему», завел я беседу с 2 явно раздраженными кипами. Видимо, неделя не самых лучших воспоминаний, да еще чтение воспоминаний еще более не лучших людей. В общем, меня как наркомана к дозе тянуло пообщаться с нормальными людьми. Ни тебе взрывов, ни тебе разорванных тел. Аж завидно. «И где же ты такое видел?» — хмыкнул летающий страж. «Да в Брактон-Бейже, в первый день, как бакуда шалить начало, я такого в центральной больнице насмотрелся, что ваша пастораль, в самом деле, шокирует».